Глава 7. «Да ты конченый псих! Я тут всеми силами пытаюсь избежать казни, а ты мне собственноручно умереть предлагаешь?» Мысленно возмутился я на предложение умереть ради прохождения ритуала. «Да не собственноручно, Сань! Вешаться и вены резать не надо!» Насмешливо ответил Легион. Я начинал закипать. Захотелось засунуть руку в дыру в груди и достать оттуда этого наглого демона. «Не сможешь! Твое тело практически адаптировалось под меня!» — хмыкнул он. «Энергетические каналы объединяются. Считаешь, что скоро у нас будет одна магия на двоих?» Как же бесило, что он слышит все мои мысли. Это же невозможно. Совершенно никакого уважения к моему личному пространству, хотя бы в мыслях. «Да не горячись ты, сначала до конца дослушай», — снисходительным тоном продолжил Легион. «Ну?» — выдавил я и подошел к окну. Всмотрелся в огни ночного города, силясь успокоиться. Да чтобы ужиться с владыкой демонов в голове, нужно обладать невероятной выдержкой, а такому меня не учили. Это не тот момент, когда можно контролировать эмоции. И весь день на людях у меня это худо-бедно получалось, а сейчас прорвало, тем более в мыслях. Ладно, мы умеем сохранять лицо, прятать эмоции, а в голове мы не привыкли скрывать их от самих себя. Я во всей мере осознал, в каком положении нахожусь. Я — предатель рода людского, раз сразу не сообщил об одержимости. Разве можно быть уверенным, что демон не заберет мое тело окончательно? Раз слияние уже началось, раз я сам отчасти становлюсь демоном... «Сань, выдохни, а!» — продолжил демон. «Я бы с удовольствием забрал твое тело, но не могу. Серьезно, тут обманывать не стану, будь спокоен. А насчет смерти я не шутил. Ритуал определения не сработает только в том случае, если все жизненные процессы в организме остановятся». «Тебе-то откуда знать?» — мысленно спросил я. Вдох, выдох. И так по кругу. «Сейчас мне нужна ясная голова. Я хочу выжить. Иронично, но ради этой страсти к жизни я готов пойти на смерть». «Доводилось уже так обманывать экзорцистов. Мой народ с ними не одну тысячу лет воюет, не только в этом мире. У высших демонов есть свои секреты. И, Сань, то, что я тебе расскажу, больше никто не должен узнать». «Оно и понятно. Раскрою тайну ритуала, меня же самого заставят его повторно проходить». «Именно. А способ ненадолго умереть без всяких последствий есть только один. И для этого нам надо вернуться на кладбище». «Ты шутишь?» «Нет, нам нужен кусок камня с могилы того, кто умер лет 100 назад, не раньше». «Зачем?» — спросил я, надевая толстовку, но Легион не спешил отвечать. Вот спрашивается, зачем раздевался? Выглянул в коридор. Из комнаты брата раздавались звуки от какой-то комедии. Это был протяжный смех, хотя сомневаюсь, что она сможет поднять ему настроение. Я на цыпочках вышел из номера и медленно прикрыл дверь. Как назло, в паре сантиметров до конца она скрипнула, заставив меня сморщиться, но я все же аккуратно закрыл ее. Брат ничего не услышал. Демон ответил, когда я ожидал такси на улице. «Все, что находится на кладбище, накапливает энергию смерти, и чем старше вещь, тем больше в ней концентрация». Дыхание обращалось в пар. Сегодня было чертовски холодно, и толстовки уже не хватало. «И как нам это поможет?» — мысленно спросил я, стараясь не скрипеть зубами. — Где эта проклятая машина? — Ты должен будешь втянуть в себя энергию из этого камня, и на несколько минут она остановит все процессы в организме, но ты останешься в сознании. Живым трупом будешь, — усмехнулся Легион. — Несколько минут? Этого может не хватить для ритуала. — Хватит, если активируешь его в момент, когда ритуальное пламя коснется тебя. Точнее, нас. А пора привыкать говорить о себе во множественном числе. В отличие от демона, мне было совсем не весело. Пока было слишком много сомнений в задумке моего подселенца, но если он прав и это выгорит, то лучшего варианта я не вижу, и, по крайней мере, теперь я знаю, как некоторые демоны обходят этот ритуал. «Ага, многие умеют останавливать жизненные процессы без камней. Для этого они накапливают в теле энергию смерти. Короче, подстраховываются, чтобы их не опознали. Но это делать довольно рискованно, если не собираешься убивать реципиента в ближайшее время», — объяснил демон. «Если мы сделаем подобным образом, то умрем наверняка». «Ага, я же не совсем обычный демон», — усмехнулся он. «О, а вот и машина подъехала». Я сел на заднее сиденье и выдохнул. Наконец-то, тепло. «В приложении указано, что вам нужно на кладбище. Это какая-то ошибка?» — недоумевал таксист с восточным акцентом. «Нет ошибки. Поезжайте», — ответил я. Таксист кивнул, но от меня не скрылся его настороженный взгляд. Если он заподозрит, что я незаконно применяю некромантию, то обязательно доложит. Это русскому таксисту было бы безразлично, работающему по патенту иностранцу может грозить выдворение из государства, если он попытается скрыть свое участие в магическом преступлении, пусть даже настолько косвенное. Много таких приезжают в нашу империю на заработки, поскольку в соседних государствах за ту же работу им бы платили гораздо меньше. Все-таки Российская империя – одна из самых развитых стран в мире, как в экономическом плане, так и в магическом. Машина тронулась, и под легкую классическую музыку из магнитолы мы поехали к кладбищу. Вот уж не думал, что так скоро туда вернусь. Не прошло даже суток с момента моего воскрешения, и через час я снова окажусь рядом с местом, где и пролежал полгода. Бррр, от этих мыслей мурашки по коже. «Остановитесь здесь», — попросил я, когда мы подъехали к воротам кладбища. «Меня не ждите». Вышел из машины и прошел на территорию кладбища. Хитрый водитель погасил огни фар, но не уехал. «Чего это он? Может, прикончим его и нет проблем?» — предложил демон. «Нет, людей по закону убивать нельзя». «Ты же аристократ!» «Я пока не вернул свое имя, и даже аристократам придется представить доказательство, что убийство было обосновано. Сложная система». «Но, по сути, дворянам можно все?» «Не всем. Князьям и семье императора можно. Остальным приходится быть более аккуратными и лишний раз не палиться. Как это делают Добрынины через связи и взятки. Они так хорошо заметают следы, что не подкопаешься. А если и останется доказательство, то его сочтут недостаточным для выдвижения обвинений». «Ясно. Бабосики все решают», — обрадовался демон, словно я был миллионером. «Легион, мы в полной заднице. Какого хрена ты радуешься?» «Как же, скоро ты у меня богатеньким станешь. И я очень обижусь, если при этом ты не зайдешь в бордель». «И как ты собрался меня обогатить?» — усмехнулся я. «Я же говорил, чтобы победить 13 демонов...» «Вернуть семью», — мысленно перебил его я. «Чтобы сделать и то, тебе придется стать сильнейшим, а с моей магией ты уже не слабак. Так скажи, как в вашем мире зарабатывают сильнейшие маги?» «Экзорцистам платит орден, а я даже университет не закончил, чтобы туда вступить», — ответил я, внимательно осматриваясь. В темноте ничего не было видно, поэтому пришлось включить фонарик на телефоне. Я светил на могильные плиты, пока на пути встречались относительно новые захоронения, не старше 5 лет. «Хм, а самому никак, что ли?» — недоумевал демон. «Нет, по закону экзорциста могут работать только от имени ордена. Это сделано для того, чтобы недоучки не навредили людям». «Ясно. Тогда тебе срочно надо в этот дрянной орден. Будем моих врагов среди демонов убивать». «Завтра и отправимся. И молись своим демоническим богам, чтобы мы оттуда живыми вышли». «Себе молиться, что ли?» — усмехнулся он. «Ты неисправим», — мысленно ответил я и вздохнул. Здесь пахло сыростью и смертью, и холодная погода никак не маскировала этот запах, и чем дальше по кладбищу я продвигался, тем явнее он становился. У меня замерзли руки, когда в свет фонаря попала нужная могильная плита. Похороненный под ней человек умер целых 120 лет назад. За этой могилой давно не ухаживали, забор давно проржавел, причем до такой степени, что в нем виднелись дыры, да и сама плита была не в лучшем состоянии. «Логинова. Хм, не знаю такой род», — задумался я. «Да пофиг. Отломи кусок и потопали обратно. Холодно же», — буркнул демон. «Скорее всего, этого рода давно нет», — мысленно ответил я, когда пальцы коснулись шершавого камня. «Сколько бы лет ни прошло, но камень есть камень, и так просто его не отломить». От родовой печати к пальцам направилась искорка синего пламени, коснулась плиты, и по той пошли трещины. «Надеюсь, мне не влетит за вандализм», — сказал я уже вслух и отломил кусок камня размером с треть от моей ладони. Положил его в карман толстовки вместе с телефоном. Свет нам больше не нужен, и можно наконец-то погреть руки. «Сань, давай такси вызывай, погнали!» — раздалось в голове. Но такси вызывать смысла не было. Машина по-прежнему стояла у кладбищенских ворот. Я постучался костяшками пальцев по стеклу, и оно опустилось. «Довезете обратно. Заплачу наличкой столько же». «Хорошо, садись!» — кивнул мужчина, и я забрался на заднее сиденье. Таксисту было выгодно это предложение, поскольку если не проводить заказ через приложение, то и комиссию водителю платить не надо. но зря я надеялся, что это замотивирует его забыть о странном клиенте, поскольку до гостиницы мы так и не доехали. На середине пути до Мурома нас встретил полицейский автомобиль, и таксист остановился. Мужчина в форме подошел к машине, проверил у водителя документы, а затем попросил меня выйти. «Настукачил, черт, следовало догадаться», — про себя выругался я. «Нельзя людишкам доверять, всему тебя учить надо», — посетовал демон. «А демонам можно, что ли?» — усмехнулся я, ибо им, в принципе, нельзя доверять. «Мне можно, остальным не советую», — усмехнулся подселенец. «А чем ты такой особенный?» — его слова меня не убедили. «Не я, а ты». Уточнять, почему я такой особенный, времени не было, потому что полицейский потребовал у меня документы. «Документов нет, но есть это», — ответил я и поднял рукав, демонстрируя родовую печать. «Вы из рода?» «Демьяновых. Меня похоронили заживо. Это к вашему будущему вопросу о том, что я забыл на кладбище ночью». «Днем времени не было. Пытаюсь разобраться в произошедшем». Полицейский нахмурился, явно не веря ни единому моему слову. «Но раз на руке печать, значит, я аристократ, и задерживать меня без особых оснований он не имеет права. Это одно из отличий в законах для дворян. Простолюдина бы уже в каталажку на допрос вели». «Прошу прощения, можете ехать дальше», — нарочито вежливо сказал полицейский, и я вернулся в машину. Однако был уверен, что по прибытии в участок полицейский обязательно обо мне доложит, и проблем я точно не оберусь, если кто-то решит начать копать. Демоны ада, да эти проблемы нарастают, словно снежный ком. Вопрос только в том, смогу ли я его разрушить, или он раньше раздавит меня. «Давай прикончим этого водителя», — вполне серьезно предложил Легион. «Тебе лишь бы кого-нибудь прикончить», — мысленно ответил я и уже вслух обратился к шоферу. «Поезжайте, и на высокую оценку поездки можете не рассчитывать». «Оценку? Серьезно? Да его в адском пламени надо сжечь за донос», — настаивал демон. Он принялся в красках расписывать, как следует убивать предателей, но я смотрел в окно, силясь изо всех сил абстрагироваться от этого голоса. На мои просьбы прекратить Легион не реагировал. «Тяжко нам придется». Вот сжимаю в кармане камень с могильной плиты и понимаю, что бы ни случилось, все это лучше, чем смерть. В гостиницу мы вернулись поздней ночью. Мстить водителю за его бдительность не собирался, слишком это мелочно, но ради своего успокоения единицу в приложении поставил. «Единица — это мелочно, надо было его на кол посадить», — вновь процедил демон. Но мне уже было плевать на все, что он там говорит. Слишком сильно хотелось спать, поэтому, раздевшись до футболки, я плюхнулся на кровать и уснул без задних ног. Проснулся после полудня, даже удивительно, что брат не разбудил. Приведя себя в порядок, я постучался к нему в комнату, но мне никто не ответил. Возможно, Борис решил встретиться с кем-то из старых друзей, а если так, то ему весело придется, из раза в раз доказывая, что он не мертвец и не самозванец, прямо как мне последнее время. Я спустился в столовую при гостинице и заказал обед, потратив всего 400 рублей. На первое взял борщ со сметаной, а на второе были домашние котлеты с отварным картофелем, гораздо вкуснее, чем фастфуд. Когда вернулся в номер, дверь в комнату Бориса была открыта. «Где пропадал?» — спросил я у брата, сидящего на краю заправленной кровати и смотрящего в одну точку. «Да нигде». «Тебя не узнали?» — с сочувствием спросил я и присел рядом. «Узнали и сказали, что больше ничего общего со мной иметь и не хотят. Решил, называется, встретиться с лучшим другом». В голосе брата было столько боли и разочарования. «Значит, не такой уж он и друг тебе?» «Ага, к Добрынинам пошел работать в отряд боевых магов». «Тем более!» «А ты куда ночью ходил?» — поинтересовался брат, смотря мне прямо в глаза. От его взгляда меня аж пробрало. «Как ты узнал?» — недоумевал я. «Ботинки все в грязи. Этого бы только слепой не заметил». Борис усмехнулся уголком рта, на котором не было ожога. «Не мог уснуть и вышел прогуляться, только и всего», — пожал я плечами. «У нас всего 5 дней до сбора комиссии, на которую я записал и тебя». «Зачем?» — перебил меня брат. «Тебе не нужно твое имя?» — хмыкнул я. «Не знаю, от имени отказываться не собираюсь, но если его приму, то и титул унаследую как старший, а с такой рожей и дела рода точно вести не смогу». Борис прикрыл лицо руками. «Это можно исправить, дело времени и денег». Борис молчал, отвернувшись к окну, за которым царила на удивление солнечная погода. Шли последние теплые деньки осени. «Все наладится», — продолжил я. «Нет», — скривился брат, — «нас осталось трое из большого рода». Так хотелось сказать, что надежды еще есть, что наша семья сейчас где-то в мирах демонов, но я не мог. Не мог прямо сейчас отправиться туда на поиски и не хотел давать брату надежду. Ни я, ни Легион не могли знать наверняка, что Демьяновы выжили, и это чувство неопределенности наряду с надеждой уже второй день терзало мою душу. Борису я такого же не желал. Возможно, скажу ему позже, когда будет более благоприятный момент. «Нас трое, но мы сможем постоять друг за друга. Возродим наш род», — ответил я, силясь вложить в голос столько уверенности, сколько только нашел в себе. «Один инвалид, второй род, третий», — брат осекся. «Одержимый? Завтра узнаем. Если демонов тебе нет, то сам возглавишь род». Я широко распахнул глаза, даже не пытаясь скрыть удивление. «Что? К этому тебя готовили, а не меня. Одержимый будет возглавлять род экзорцистов, тоже мне ирония». «Ты справишься, я нет», — помотал головой брат. «И дело не в ожогах. Никто не станет воспринимать всерьез того, кто полгода пролежал в психушке». «А пролежавшего в гробу будут?» — вопрос прозвучал резче, чем хотелось. «Да». «С чего бы?» «Скоро сам поймешь», — вымученно улыбнулся брат. «Так будет лучше для нас обоих». А я все равно ничего не понял. «Сань, ну чё ты трагедию тут развернул? Пойдем лучше сериал посмотрим», — оживился демон. «Отвянь, не до тебя», — мысленно отмахнулся я. «Чай-то, я же говорил, что ты особенный, и братец твой тоже это видит. Правда, мозгов ему не хватает объяснить». «Не смей оскорблять мою семью». Было сложно сохранять спокойствие, чтобы брат не заметил моих перемен настроения. «Ладно, ладно, но ты сам подумай. Ты смог выдержать владыку демонов и скоро станешь сильнее всех своих предков. Таким и должен быть глава рода. Рода! Хм, но для начала пойдет». «Саш, что скажешь?» — обратился ко мне брат. «Я приму титул», — на выдохе ответил я. «Спасибо. Правда, это большее, что ты можешь для меня сделать». Я кивнул, окончательно осознав, что юность осталась в прошлом. «И мне придется принять ответственность не только за себя, но и за будущее всего рода. Именно в этом было дело, а не в том, что брат вдруг заметил во мне сильного мага. На словах-то мы все решили, но для того, чтобы это выгорело, придется завтра пройти ритуал в Ордене, а затем в пятницу подтвердить свое имя». «А для этого я тебе советую потренироваться с камнем», — вставил демон. В этот раз я к нему прислушался, отправился в свою комнату, закрыл дверь и присел на кровать. Сжал в руке шершавый камень, от которого веяло стылостью пуще, чем от моего амулета. «А теперь медленно втягивай в себя энергию и попробуй удержать», — сказал демон. Закрыв глаза, я сделал глубокий вдох. Накрыл камень обеими руками, и его энергия потекла к моим рукам. Она лютым холодом распространялась по телу, заставляя меня чувствовать себя запертым в морозильной камере. Но будь оно так, я бы задрожал, а тело покрыли мурашки. Но ничего подобного не происходило. Я оставался ровно сидеть, точно статуя, не в силах пошевелить даже кончиком пальца. А когда энергия смерти дошла до груди, я вовсе перестал дышать. Так, главное не паниковать. Главное не... «Это фальшивая смерть. Сейчас ты вернешь энергию обратно и вздохнешь», — сказал демон. И я вновь послушал его, силой воли направив весь холод к камню. Я схватил ртом воздух, а только почувствовав пальцы, выронил камень из рук. «Дьявольская штуковина!» — прохрипел я, приходя в себя. «Сочту это за комплимент!» — усмехнулся демон. «Ты продержался 30 секунд, а в идеале надо 3 минуты!» Так до вечера я и тренировался. Втягивал энергию из камня и обратно. На этот раз демону на слово не верил и поставил секундомер. Мой максимум оказался 2 минуты и 30 секунд. 6 часов тренировок вымотали меня до нельзя, и я решил полчаса отдохнуть. Прилег на кровать и открыл браузер, стал листать последние новости. Вчера задержали вора, который обчистил 13 домов, а сегодня на окраине образовался прорыв, один из способов, как демоны попадают в наш мир. Члены ордена закрыли проход в мир демонов, но одной твари удалось улизнуть, и ее до сих пор ищут. «О, пойдем с моим сородичем поболтаем!» — в голове раздался злорадный голос. «Обойдешься, пусть его члены ордена сами уничтожают». «Ага, а до этого сколько десятков людей они прикончат?» Стоило демону это спросить, как лента новостей обновилась, и я включил видео, где демон устроил поджог в нескольких домах на окраине. Но я не верил в искренность намерений Легиона ни на грош. Уверен, что он хочет спасти своего сородича от экзорцистов. Только и всего. «Уровень 20-й навскидку. Магия огня. Легче легкого», — прокомментировал Легион. «А если останешься на кровати лежать, он весь город спалить может. К этому демону особый подход знать надо». «Члены Ордена с ним справятся, раз ты сказал, что это легкотня», — ответил я, пытаясь вспомнить, изучали ли мы в университете, как изгонять огненного демона. Но нет, в учебниках при его появлении советовали вызвать экзорциста не ниже ранга магистра, а ведь всего-то 20-й уровень, если верить Легиону. Но у него достаточно сильная магия, поэтому низшие ранги к нему не подходят. Подобные парадоксы иногда случаются, значит, бывали случаи, что демон сжигал магов раньше, чем они успевали отправить в него изгоняющую печать. Но обычно магистров вызывают на более сильных демонов, примерно от 100-го уровня. Снова обновил ленту новостей. Из московской ячейки ордена к нам направили магистра, но пока он до Мурома доберется, демон уже успеет наворотить дел. «Вы, люди, многого о нас не знаете и не узнаете, потому что я не позволю, чтобы кто-то узнал то, что знаешь ты!» Я вышел из коридора и в этот раз решил довериться демону. Понятно, что он хочет спасти этого огненного демона, но если мне удастся его изгнать, я спасу десятки человеческих жизней. И пусть университет я не закончил, клятву Ордена Экзорцистов не приносил и фактически сейчас собирался нарушить закон, но иначе я поступить просто не мог.